Первым делом, попав в лабораторию, волшебник осмотрелся. Конечно, при помощи животных-шпионов он ее уже видел, но свои глаза все-таки лучше. Не слишком просторное помещение было заставлено разнообразными предметами, понятными и не очень. А практически все свободное пространство было занято группой эльфов, аквариумом гипнурга и одним дроу. Последний, впрочем, в настоящий момент был скорее деталью обстановки, чем живым существом, так как явно находился под плотным псионическим контролем созданного Кильелем монстра и вряд ли мог самостоятельно мыслить. С лица темного эльфа не сходило выражение блаженного идиотизма, а странный красный шлем, в который зачем-то воткнули штук 5 светящихся колб, лишь усиливал впечатление. «Добрый день!» — поприветствовал он собравшихся, краем глаза наблюдая, как туча мелких духов, почему-то присутствующих в комнате и моментально сообразивших, кто именно появился рядом с ними, спешно разлетается в разные стороны. «Кажется, я не вовремя». «Да не сказать, чтобы совсем не вовремя». Шаман отошел от шкафчика, внутри которого сидело штук 5 нематериальных жителей иных планов, чуть более сильных, чем остальные, а потому оставшихся на месте, хоть и порядочно испуганных. И, смахнув со стола листы бумаги, заполненные непонятными каракулями, освободил место почетному гостю. «Просто мы, наконец-то, озаботились выработкой единых концепций для того подобия народа, что пытаемся создать. Все-таки, несмотря на возможности мозга, нам нужно хорошенько постараться, чтобы дроу не вспомнили, кто они такие на самом деле. Конечно, можно стереть их память полностью, но с ней безвозвратно уйдут многие умения, а наведенная блокировка может по разным причинам слететь». Оно нам надо, быть перерезанными одной прекрасной ночью, лет через 200. «Ага», — подтвердил его слова Серый. «Мих, тут что-то с телевизором не так. Кажется, настройка сбилась. Я пробовал стучать, не помогает». «Извиняюсь, но у нас небольшие технические неполадки». Вздохнув, Михаэль снял со стены бубен и начал отстукивать на нем какой-то простенький ритм, сопровождая его повторением в астрале одних и тех же фраз в мысленном диапазоне. «Это друг, друг и союзник, друг пришел». Кильель поймал на себе взгляд целительницы, которая явно хотела что-то сказать ему, но не решалась. Хотя почему что-то? Старый некромант прекрасно знал, о чем его собирались просить. «Помогу», — ответил он на невысказанную просьбу Насти. «Уже завтра вечером твой муж будет жив». Эльфийка просияла и резко потеряла интерес к окружающему миру, погрузившись в собственные эмоции. Некоторые из сбежавших духов осторожно принялись возвращаться на материальный план или выныривать из стен, но к архимагу, чья духовная мощь превосходила их в сотни, если не тысячи раз, приближались по-прежнему с опаской. Примерно половину из них можно было обнаружить и обычным зрением. Видимый облик существ разнился, напоминая то клубок тумана, то маленький смерчик размером с полпальца, то танцующий в воздухе огонек. А то и полупрозрачный силуэт какой-нибудь мелкой твари, вроде змейки, крупного насекомого или ящерки. Эльфы на них внимания не обращали, видимо, уже привыкли. «Это любопытно», — подобрался Кильель, пустив в пространство волну согласия и умиротворения, что окончательно вернуло беглецов по местам, которыми оказались установленные по всей лаборатории артефакты. «Кстати, зачем тебе столько слабых духов? Ни один из них, насколько я вижу, не может служить защитником». «Но их же немного», — возразила Шура. «Мих столько этих барабашек в наш дом нагнал, что они любого порвут на клочки». «Сразу видно, что ты не знакома даже с основами шаманизма, хотя я пытался их вам объяснять», — вздохнув, ответил ей предводитель небольшой колонии эльфов. «Духи намного ближе к природе, чем мы. У них иной тип даже не мышления, не все им обладают, а образа существования. Если орки, люди или эльфы толпой слабо вооруженных и абсолютно необученных ополченцев запинают мастера меча или боевого мага, напавшего на них, то они на это не способны. Миллионный косяк макрели, каждая из рыбин лишь в 10 раз уступает небольшой акуле, никогда не нападет на морскую хищницу. Подобно рыбам, сон слабых духов ничего не сделает тому, кто сильнее его представителей. Стайные хищники среди них, конечно, тоже имеются, но такие в нашей пещере только те, кто подселен в пиявок. Остальные условно безопасны для всего, что превосходит их. Они имеют потенциальную возможность для нанесения урона, но никогда не воспользуются ею. Их инстинкты резко против. Но я же объяснял это, когда проводил лекцию, и пытался хоть кого-то из вас взять себе в помощники. «Шиш тебе», — хмыкнула эльфийка. «Ищи других дурачков, согласных по полночи выть на луну или жрать всякую гадость, вроде птичьих перьев или шайника, ради того, чтобы привлечь внимание этих мелкотравчатых полтергейстов». «С обязанностями по автоматизации они, во всяком случае, справляются, в отличие от некоторых, которые только и делают, что на диване сидят и деликатесы жрут», — рассердился шаман. «Не надо ссориться», — пригасил конфликт Килиэль, которому были неинтересны свары. «Лучше расскажите о своих успехах». «Мы лучше покажем», — ответила Настя, чьего полного имени старый маг еще ни разу так и не услышал. «Подвиньте стул сюда, к столу. Тут у нас монитор, ну или что-то вроде того». Архимаг послушно передвинулся и с любопытством уставился на предложенное ему зрелище. На плоском столе под квадратной стеклянной доской было нанесено не слишком четкое, едва заметно подрагивающее изображение, разделенное на две части. Слева дроу стоял в какой-то пещере рядом с группой больших сталактитов, а справа он же, но уже с гораздо более светлой кожей в той же позе, находился посреди каких-то явно южных лесов. Только там бывают такие деревья, толстые, с кроной, скрывающей солнце. И чем-то похожие на те же сталактиты. «Иллюзия?» — задумался Килиэль о природе изображения и тут же сам себе ответил. «Нет, не она. Картинка материальна. Но как?» Этот вопрос он хотел задать вслух, но Ликаэль и Шура уже рассказывали ему, что именно коллективными усилиями эльфы собираются сотворить с мозгами дроу. «Как гласят многочисленные исследования, проведенные в нашем родном мире», заливалась соловьем черноволосая эльфийка, не забывшая принять эффектную позу, при которой ее совсем не маленькую грудь выгодно подчеркивала одежда. «Практически у любого индивида возникает так называемая ложная память, более известная под термином «дежавю». Именно под него, при помощи гипнурга, было решено замаскировать воспоминания дроу, случись им все-таки прорваться через наведенную блокаду. Таким образом, если они по какой-то причине и вспомнят что-то из своей прошлой жизни, то примут это за искаженную картину собственного прошлого, а имеющиеся несоответствия объяснят давностью событий». «Точно так», — поддержала подругу Ликаэль. «За основу новых личностей и памяти дроу были взяты их собственные воспоминания, которые подвергнутся корректировке. Прототип этих изменений сейчас сидит перед вами. Для того, чтобы исключить возможность их возврата к сородичам и предотвратить потенциальную опасность отделения, мы решили предоставить нашу колонию беженцам из далекого мира. В общем-то, поменяли мы их не так уж и много. Подземелья без света сменились на влажные тропические леса, где у самой земли его тоже почти нет. Поселения сумеречных эльфов, народа, к которому якобы принадлежим и мы, и они, располагались у подножия вулканов. Огненные горы были ключом к нашему могуществу и объектом поклонения. Собственно, мы просто заменили весьма жестокий культ богини-паучихи на более приемлемый, но все равно практикующий массовые жертвоприношения. Культ Матери Вулкана. Михаэль порылся в местных фолиантах, порасспрашивал жрецов из города и пришел к выводу, что в этом мире такого божества нет, а значит опасность, что они вернутся к старой религии, отсутствует». «Он прав», — подумав, признал Килиэль. Вулканам, конечно, кое-где поклоняются разные дикие племена, но дальше договоров с духами огня у них не дошло. Но если вы сохранили основу, то все равно их желание вернуться к прежней жизни может сделать из нового народа всего лишь чуть иную версию дроу, просто приспособленную к жизни на поверхности. «Такая опасность исключается самой легендой бегства», — улыбнулся Семен. «Скорее уж новые сумеречные эльфы при встрече с огнепоклонником, пусть в жизни не видевшим ни одного вулкана, постараются его прирезать. Последние воспоминания этих дроу, как ни крути, связаны с их пленом. Тут мы ничего не меняли. Почти. В неволе 80% из них, приходившихся друг другу родственниками, попали после войны домов. Проигравших по какой-то причине не убили, решили на них заработать. Фактически их просто продали гипнургам на мясо, пардон, на мозговое вещество. А те вместо того, чтобы сожрать скот, решили его перепродать. Так вот, в тех воспоминаниях, что будут заложены в головы пока еще темных эльфов, причина пленения не изменится. Только по мозгам им пройдутся уже не твари с щупальцами вместо глаз, а жрицы матери вулкана, обезопасившие будущих жертв от попытки побегов и бунтов. Все, что светило проигравшим на родине, это краткий полет в жерло с последующим купанием в магме. Или, как вариант, долгая и мучительная смерть на алтаре из вулканического стекла от вулканических же ножей. Но их спас случай в виде еще одной группы пленных. Нас. Благодаря мастерству Михаэля и его учителя, куда более опытного и могущественного, нам удалось сломить чары и смыться в буквальном смысле из-под носа охраны, прихватив заодно тех, кто под руку подвернулся. Вариант с нашим давним знакомством пришлось отвергнуть. Слишком сложные воспоминания придется накладывать. Велик риск проколов. Старший шаман принес в жертву сам себя, но смог открыть портал куда подальше и выиграть время для того, чтобы остальные успели сбежать. Очутившись в новом мире, мы, хорошенько подумав, решили послать религию предков подальше, после чего с матом и руганью кое-как сумели обеспечить самих себя и спасенных сородичей, чьи мозги все еще находились под действием чар, необходимым минимумом для выживания, ну а затем нашли способ привести их в чувство. Возвращаться им некуда. К тому же в покинутом навсегда мире их просто обязана умертвить первая попавшаяся жрица. Реальные воспоминания о том, что именно происходит с попавшими в цепкие ручки служительниц культа, ограниченно будут сочетаться с навеянными в сознании образами, так что им остается только примкнуть к имеющимся в наличии землякам на удобных для нас условиях. «Все? Ну как вам?» Килиэль задумался. «А если кто-то, например, бывшие служанки богини, все же попробует возродить культ, чтобы вернуть утраченное могущество?» — спросил он. «В таком случае», — вздохнул Михаэль, — «я их сам убью. Не хочется, конечно, но придется». Архимаг кивнул и задал следующий вопрос. «А цвет кожи? Как вы объясните тот факт, что вы светлые, а не черные? Или вы пока за это не брались?» «Косметика», — улыбнулась Настя. «Мы решили внушить им, что изменение пигментации — это следствие регулярного применения магических средств, сделанных на основе вулканического пепла. Ею пользуются не все, но многие». «Сложно, но можно», — согласился шаман. «Конечно, с рождением первых детей придется что-то придумать, если я к тому времени не научусь менять магическим образом наследственность». «Могу помочь», — подумав, решил для себя архимаг. «Когда эта проблема встанет перед колонией в полный рост, изменю организмы дроу за соответствующую плату знаниями, естественно». «Думаю, если Михаэль и целительница поднатужатся, то вспомнят что-нибудь пригодное для обмена. А если нет, помогу в кредит. Долг этих эльфов передо мной тоже способен принести немалую пользу. «Кстати, а как ты так быстро сумел сотворить настолько мощную охранную систему, что она меня обнаружила?» — спросил Келиэль у шамана. «Признаться, я был слегка удивлен. Нет, конечно, чары, которые не могло бы с налета превзойти мое искусство, встречаются, но они, как правило, наложены на дворцы и укреплялись сотнями лет. Да и силовая часть защиты неплоха. Остановит практически любого незваного гостя». «Здесь нет ничего сложного», — махнул рукой шаман. «Система аварийного затопления осталась от гномов. Переборки от них же. А выдолбить в камне углубление для мин вообще на один день работы. Разместить в вентиляции баллоны с газом тоже недолго. Я их купил у волшебников. Они, как оказалось, любят подобные игрушки. А вот система датчиков — это да, это мой шедевр. Первый раз я смог осуществить такую сложную задумку». «Сможешь объяснить принцип ее действия? Подарю вашей колонии Меллорн». Архимаг решил прервать самовосхваление молодого коллеги, воззвав к его корыстным интересам. Природный концентратор магической энергии, а вернее его молодой росток, потому что взрослое дерево пересадить не удастся, стоил дорого и являлся заветной мечтой большинства начинающих волшебников, но был по карману лишь наиболее богатым. Даже молодые, только что образованные эльфийские дома, как правило, имели всего одно священное древо на всех своих представителей. Два были не по карману. Поселению эльфов пригодился бы собственный Меллорн, точнее, он был им просто необходим, но взять в пустыне его было неоткуда, так что Михаэль должен был заглотить наживку вместе с удочкой. По собственному опыту, 5000-летний чародей знал, что разглагольствование о сложности только что созданного шедевра могут затянуться надолго. Увы, но этим грешили практически все неопытные волшебники. И опытные. А уж те, кто этот самый опыт мог сдавать в аренду, и подавно любили покрасоваться перед публикой, погреться в лучах славы. Тратить столько времени старый эльф не хотел, а повод, чтобы замаскировать ценный дар, был вполне подходящим. «Да нафиг мне он сдался!» Михаэль отмахнулся от чрезвычайно выгодного, даже по меркам эльфов западного леса, предложения. «В кладовке и так ими уже все забил». «Где?» — не понял Келиэль. «Серый, открой дендрарий, ты ближе всех сидишь», — попросил друга шаман. «А у самого руки отсохнут», — пробурчал воин, недовольный тем, что его заставили встать и сделать аж целых два шага. Но просьбу выполнил, отдернув небольшую занавеску, скрывающую выдолбленное в толще камня неизвестно с какими целями углубление. Келиэль смотрел на то, что предстало его глазам, и отказывался им верить. Пять священных деревьев лет по пять, в пару ладоней высотой, стояли в каких-то странных горшках под стеклянными колпаками, к которым подсоединялись гибкие трубы. С потолка, в котором были прорублены уже не щели, а практически окна, спускались косые солнечные лучи, в которых весело танцевали пылинки. В том, что это именно Меллорны, сомнений не было. Характерную листву нельзя было спутать. «Откуда?» — пораженно спросил древний эльф у шамана. «Купил семена у гильдии магов в прошлом месяце и прорастил». Не понял причины удивления архимага-шаман. «А что такого-то? Дички, что ли, без прививки вырастут?» закашлялся Келиэль. «То есть, как в прошлом месяце? Им же, ну, как минимум 5 лет. Пусть 4, но никак не меньше 3. Они слишком крупные». «Я слегка ускорил их рост и развитие», — пожал плечами шаман. «Чему вы удивляетесь? Это же самые простые чары, как уверяли меня местные агрономы. Тьфу ты, друиды. Даже бездарь моего уровня за неделю осилит. Духи такие чары готовы накладывать практически бесплатно». «Но можно ускорить, к примеру, раскрытие бутона или созревание плода. Что кто-то больше просто убьет дерево». «Все еще не верил Келиэль». «Нет, пока магия поддерживает его жизнь, оно, конечно, не сдохнет, но вот потом...» «Конечно, убьет», — согласился с ним Михаэль. «Но я вообще-то не шаман, это только так, между делом. Я эколог и учился этой специальности почти 5 лет. Найти ошибку, приводящую к летальному исходу подвергшихся зачарованию растений, оказалось делом 5 минут. Милорн, он же живой, он ест, пьет и гадит. А эти, с позволения сказать, специалисты об этом почему-то совершенно не думают. С ускоренным в десятки раз метаболизмом их растения просто мрут от истощения или интоксикации. Чтобы уберечь их от этой участи, нужна была тщательно контролируемая среда обитания. К каждому горшку у меня по 4 мелких духа привязано. Один за циркуляцию воды отвечает, второй им углекислый газ подает, третий кислород гоняет, четвертый минералы из почвы в раствор по мере необходимости подтаскивает. Еще бы духа, чтобы мог освещение регулировать, добавить, но те, кто на это способен, просят столько, что ну их нафиг. В качестве оплаты каждому из нематериальных работников идет 20-я часть той энергии, что Миллорн собирает. Чем больше он вырастет, тем больше они получат. Духи, конечно, мыслят не так, как обитатели привычной нам реальности, но простейшую экономику понимают на отлично. Кирилль подошел к горшкам, в них, к его удивлению, не оказалось земли. Только вода, в которой слабо шевелились искусственно создаваемым течением корни, и убедился в правоте слов шамана. Духи действительно работали так, что, обладай они телами, пот лил бы в 3 ручья, но без всяких признаков недовольства. С увеличением доступной им магической силы они неминуемо поднимутся в своей иерархии. А это значит, что уже очень скоро, может быть, в течение считанных лет, у шамана появятся действительно верные и могущественные слуги, которых очень сложно будет перекупить. «Высокое искусство», — вслух признал он мастерство шамана и мысленно поставил ему еще один плюс. «Милорны всегда были одним из столпов, на которых держалась эльфийская раса. Слишком капризные, чтобы массово выращиваться кем-то, кроме детей звезд, но чрезвычайно эффективные. Они усиливали мощь любого друида в 10 раз, а по количеству мастеров магии природы у перворожденных всегда был немалый перевес над всеми остальными расами вместе взятыми. У самого Келиэля официально было 8 священных деревьев, а неофициально – 21. Правда, 13 находились вне пределов западного леса и росли в малодоступных без помощи телепорта местах. Уже только это изобретение шамана могло принести поселению эльфов официальный статус признанного князем дома. Правитель леса за такой пряник, как возможность усилить магов своей страны, пожаловал бы титул даже гоблину, если бы, конечно, не мог отобрать его по-тихому. «А с животными такое устроить можешь?» — спросил волшебник Михаэля. «Это сложнее, как минимум на пару порядков», — ответил шаман. «У меня и про Милорны-то еще уверенности нет, что удастся их вернуть в нормальные условия. Но теоретически да. А вам зачем?» «Да так», — неопределенно пошевелил пальцами старый эльф, уже размечтавшийся о резком прибавлении животных, которых эльфы западного леса разводили с хозяйственными или военными целями. Единороги, конечно, хороши до безумия, но обычным лошадям в плане приплода проигрывают сильно. «Есть пара идей. Кстати, я знаю, что растения пьют. Но разве они что-то едят? Ну, хищные, понятно. А простые?» «Конечно», — даже удивился такой постановке вопроса шаман. «Вы разве не знаете? Это же элементарно. Простите, для меня элементарно. В этом мире могло и не найтись своего Жана Синебье». Примечание 1. Жан Синебье. ученый, объединивший ранее сделанные открытия в единую теорию о фотосинтезе. Конец примечания. Хм, как бы это сформулировать? Растения – это, по сути дела, природные фабрики переработки энергии в материю, а если точнее, солнечного света в собственную плоть. По способу питания они делятся на две группы. Зеленые, которых большинство, и все остальные. Зеленые, когда их освещает свет, запасают его энергию, которую потом тратят на синтез органики. В них идут сложные химические процессы, цепочки которых я вряд ли вспомню без помощи мозга, но суть сводится к следующему. Для любой реакции нужны реактивы, в роли которых выступают различные минералы. Но растения не грызут камни, у них иной путь добывания необходимых ресурсов. Корни всасывают воду, которая, как известно, является универсальным растворителем. В ней всегда есть определенный набор химических элементов, необходимых траве или деревьям. А если что-то в ней не хватает, то и растения в этом месте не растут. Все или только некоторые, это зависит от состава той воды, которую могут добыть корни. Когда магически ускоряется метаболизм живого существа, то оно погибает, если не может питаться с той же скоростью, с которой расходует свои запасы. Упомянутые вами хищные растения, как и все прочие незеленые, по разным причинам имеют недостатки каких-либо компонентов для обычного роста, а потому для восполнения своих запасов они используют чужую органику, в которой априори есть так необходимые им вещества, и из разложения которой можно получить энергию. Я понятно объяснил? Полностью. Перед воображением Келеля в полный рост встали стройные ряды различных эндемиков, ценных, но редких, которые бы он хотел видеть в своей оранжерее. Чем я могу отдариться за это знание? Ну, задумался Михаэль. «Есть тут у меня одна идея, которую бы стоило реализовать, и которую можно реализовать лишь при помощи магии. Зеленые растения, как уже говорил, запасают свет, а я бы хотел научиться извлекать его обратно. И если можно, узким, не рассеивающимся пучком». «Лазер?» — охнул Шиноби. «Ты хочешь вырастить на грядке лазер?» «Ну, откровенно говоря, да», признался Михаэль. «Меня давно эта идея мучает. С тех самых пор, как прочел среди уворованных книг томик, объясняющий переход одних веществ в другие. Не с химической, а с энергетической точки зрения. Я уже провел кое-какие исследования». «Ну-ка, ну-ка», заинтересованно подался вперед Келиэль, предчувствуя новую порцию знаний. «Хм, господа ученые», вклинилась в беседу Ликаэль. «Простите, конечно, что мы вас отвлекаем, но, может быть, вы все-таки займетесь тем, что обеспечите выход из лаборатории, и мы отправимся по своим делам. Эксперименты, зрелище, конечно, интересное, но лучше любоваться сразу на результат, минуя промежуточные стадии». Келиэль вместо ответа сотворил портал в холл подземного поселения, куда немедленно юркнули все эльфы, кроме Насти, которая сначала вытащила из кресла безучастного ко всему дроу и только потом удалилась. «Ну-с», — довольно потер руки в предвкушении интересной работы Келиэль. «Приступим». Архимаг взглянул на шамана, и на миг ему показалось, что он смотрит в зеркало. На губах Михаэля гуляла слегка безумная улыбка, а глаза светились восторгом. Спустя несколько часов архимаг чудовищным усилием воли все-таки оторвал себя от лабораторного стола и забрал тело Азриэля, вокруг которого целительница вытаптывала дорожку в камне, в свое жилище для проведения ритуала воскрешения. Об оплате он и не заикался. То, что он узнал от шамана, оправдывало возвращение к жизни как минимум полусотни погибших. Но быть должником, пусть ему и не выдвигали счетов, 5000-летний эльф не собирался. И поэтому, невзирая на то, что проводил подготовку для сложного ритуала, отчаянно перебирал варианты оплаты. «Так», — бормотал он себе под нос, не прекращая работать. «Золото им не надо, да и моветон платить за знания презренным металлом. Книги? Да, найдется у меня парочка редких фолиантов, точнее копии с них. А что еще? Артефакты? Ну, если только самые простые. Со сложными шаман не разберется». И тут Килиэль разобрал смех. Краска из плошки, которая использовалась для рисования рун, пролилась на мантию, но эльф не обратил на это внимания. Он был очень занят. Смеялся. Точнее, не так. Архимаг самым бессовестным образом ржал. «Ой, не могу!» Все еще похихикивая, сказал он сам себе. «Я, Килиэль, лучший маг этого мира, сделал ошибку, больше подошедшую бы троллю. Если нет накачанных мышц, значит, передо мной слабак. И то, что речь идет о магических мышцах, меня совершенно не извиняет. Так вот, разберусь с этой демоновой интригой и возьму Михаэля в ученики. Во-первых, у меня их давно не было. А во-вторых, следует позаботиться, чтобы на старости лет на такого толстокожего мэтра, как я, не нашелся неожиданно арбалетный болт с бронебойным наконечником».